19 лет Соня вышла замуж за моего отца. Отец познакомился с семейством бабушки через дядю во время своей службы в театре. Они встречались на пикниках и на охоте. Дядя пригласил отца к себе, чтобы попасть за кулисы, и знакомство завязалось. Матушка и отец полюбили друг друга. «Гадкую жизнь вы ведете, Василий Александрович», — заметила однажды матушка отцу. «Как гадкую? Напротив того, у нас, у театральщины, славная, свободная жизнь», — ответил отец и ожидал возражения или согласия на высказанную им мысль. Но матушка только посмотрела на него и покачала головой. Ему стало неловко от этого взгляда, и долгое время шевелился в его уме возбужденный и оставленный без разрешения вопрос. Месяца через три отец снова сидел у матушкина рабочего стола. «Вы правы, Софья Ивановна», — тихо говорил он, вертя в руках какой-то лоскуток. «В чем? Помните наш разговор о театральной жизни?» «А, ну что же, поняли вы ее?» Матушка пристально поглядела на отца. «Понял. Бросил. Только теперь жить нечем. Нужно работать». Разговор принял другое направление. Во время отставки отец не посещал семейство бабушки, но через няньку матушке давал известие о себе. «Я еще жив», — писал он ей, — «еще надеюсь». Эти две фразы составляли письмо. Расписывать листы не было времени, и матушка совершенно успокаивалась. Она понимала этого человека и не боялась за него, покуда он надеялся. Бабушка, вероятно, не согласилась бы на этот брак, если бы предложение не совпало со временем сечения дяди, когда она упала духом. Характер матушки тоже много содействовал исполнению желания молодых людей. Матушка редко решалась на какой-нибудь отважный поступок и даже всеми силами старалась избегать таких поступков, но если она решалась на него, то это значило, что он строго обдуман ею. Уже за несколько дней она волновалась, взвешивала задуманное дело, горячо молилась и вдруг совсем успокаивалась. Решение делалось непоколебимым. Я часто видел, как умела матушка молиться. Ее молитва не была чтением затверженных наизусть фраз. Вкусную молитву сытого человека с урочным числом земных поклонов и «Господи помилуй». Она была живым разговором с Богом. Лицо матушки разгоралось, неслышное моленье постепенно переходило в шепот, в котором явственно слышались отрывистые слова, пламенные вопросы. Так умеют молиться только русские женщины и юноши от 12 до 16 лет, притесненные всеми и ищущие исходного пути. Я люблю такие молитвы. В них рядом с верой в Бога чуется еще более твердая воля в собственную силу. Они только сосредотачивают эту силу в дни невзгод и воспитывают всевыносящее племя русских женщин и юношей. После таких молитв матушка обыкновенно слабая и робкая делалась необычайно твердую и решительную, как будто тот Бог, которого она так пламенно любила, сам становился рядом с нею и говорил: «Не бойся, я здесь». Так же молилась она и в день, назначенный для объявления бабушки ее решение выйти замуж за Василия Александровича Рудова. Покойным и нетрепетным голосом объявила она бабушке свое желание. «Надо бы спросить меня, согласна ли я отдать тебя замуж за него», — строго сказала бабушка. «Ты согласишься, мама, потому что я хочу быть его женой». «А если я не позволю?» «Да я и не позволю выйти тебе за какого-нибудь лакеишку, нищего, мещанина». «Он хороший человек, мама, и я выйду за него замуж. Мы сами мещане, и генералы ко мне не присватаются». «Да я за генерала и не вышла бы». «Мещане, мещане, что ты мне говоришь о мещанстве? Ты знаешь, что я княжна по отце?» «Знаю, мама. А мы все-таки мещане. И ты, мама, не сердись на меня. Хуже будет, если я выйду замуж без твоего позволения». Бабушка смутилась. Начала плакать. Говорила, сколько несчастья готовит ее дочери бедная жизнь. Что она с мужем умрет голодную смертью. И что бабушка не будет в силах ей помочь. «Мама, мы не просим твоей помощи. Тебе самой будет легче жить без меня. Ты не плачь. Я буду счастлива». «Но что скажут родные?» — воскликнула бабушка, хватаясь за соломинку. Соломинка, как и надо было ожидать, сломилась. «У меня, мама, кроме тебя, нет родных. Твои братья ни разу не спросили, жива ли я или нет. Они и никогда не спросят об этом. Кто же будет говорить?» Разговор кончился попыткой бабушки упасть в обморок, упреками в матушкиной бесчувственности и согласием на брак. Василию Александровичу Рудому не было хлопот для получения согласия. Пришел, сделал предложение, предложение приняли и назначили день свадьбы. Все сделалось холодно, спокойно. Точно все приготовлялись к этому событию в течение нескольких лет. Посторонний зритель не понял бы, какая скорбь и злоба кипели в душе матери, урожденной княжны Трескова-Обуховой, отдающей дочь за придворного лакея, каких усилий стоило дочери решиться привести в исполнение свое желание. Какое презрение питал к жениху брат невесты, пожимавший руку будущего своего родственника, и как любил невесту и не любил ее родных этот жених. Каждый день разыгрываются на домашних театрах такие же комедии, и только актеры, ловко вызубрившие свои роли, знают, что делалось за кулисами, когда занавес был еще спущен, и они заботливо прикрывали головы париками и наводили на лица густой слой румян и белил. Итак, внучка князя Трескова-Обухова вышла замуж за придворного лакея. С ним невольно познакомился читатель, и я попрошу его продолжать это знакомство до конца истории гнилых болот, ибо с хорошими людьми полезно вести знакомство. Теперь пора мне поговорить и о себе. Как я рос и каким вырос? Кто меня обижал и кто приголубливал?